Глава 4. Алекс. Проснувшись, посмотрел на часы. 7:30. И чего так рано проснулся? Выходной же. Вот так всегда. Закон подлости. Рано вставать не нужно, а не спится. Сходил в душ, поставил кофеварку. 8:00. Интересно, Яна спит еще? Настроение отличное. Ломаю голову, придумываю, чем бы вечером заняться. Вот встретимся, и что? В клуб не хочется. Хочется пообщаться. Ладно, война план покажет. Кстати, о войне. Ау, космос, космос, я Земля, проснись. Влад не очень хотел просыпаться. Я потряс его за плечо. Эй, хватит дрыхнуть. У тебя война и мир есть? Ты чё, брат, ты поспать. Повернулся на другой бок и дальше спит. Алло, война и мир есть, говорю? «Да есть, есть, вон на полке стоит. Тебе заняться нечем, как по субботам Толстого читать. Ой, спи уже дальше, не нуди. Книгу завтра верну». Так, 8:30. Яна уже, наверное, не спит. А если спит? «С добрым утром, Яночка. Как спалось?» Набрал СМС, отправил. «Ладно, если спит, ответит, как проснется». Через 5 минут пришел ответ. «Не спит все-таки». Так, отлично. А кто говорит, что утро добрым не бывает? Еще как бывает. Сижу, насвистываю песенку Винни-Пуха. Пью кофе. И чего это я такой влюбленный? Чем она, интересно, сегодня будет заниматься? До вечера времени вагон. Да, а мне-то чем заняться? Блин, и на работу не нужно. Приготовив завтрак, пошел будить своих. Ника проснулась бодрая. Влад, как всегда с утра, хмурый. Я всех загнал на кухню завтракать, налил всем кофе. Влад недоуменно уставился на меня. «Ты чего, брат? Настроение супер свистишь, завтрак готовишь. Обчитался? Эвана, как тебя после войны и мира расплющило?» «Да нет, мне еще в школе хватило». «Ага, а что тогда?» «А он, Владик, с девушкой познакомился», хитро улыбается Ника. «Красивая такая барышня». «И кто это счастливица? Кому сочувствовать?» «Да и телефончик ее, выражу соболезнования». «А ты ее и так знаешь», — продолжает Ника. «Блин, прибью засранку». «Да соседок вроде молодых у нас не проживает, а компании наши не пересекаются. Что-то ты, Ника, путаешь». «Да нет, не путаю. Я еще с тобой хотела поговорить, Владик, по поводу вчерашнего. Ты в курсе, что меня директор вызывал? Чем аргументируешь?» «Ага, только не ругайся сильно. Мне просто скучно с ними. Сидят все кругом одни зубрилки. Тошниловка полная. А так хоть разнообразие в школьной жизни». «А подружка-соучастница твоя, Лиля, тоже зубрилка?» «Это нет, она прикольная. Мы с ней сразу характерами сошлись. Она заводная, с ней клёво». Расплылся Влад в улыбке. Ника нахмурилась, дала Владу подзатыльник. «Ой, за что?» «За то, что я тебе не могла дозвониться, и за то, что пришлось выслушивать вашего зануду директора». «Да понял я все, понял, больше не буду». «Проказничать не будешь?» С надеждой спросила Ника. «Ага, еще чего. Попадаться». Совершенно серьезно сказал Влад и посмотрел на меня. «Ну так что там с твоей новой знакомой, Лёх? Познакомишь? Не боись, не отобью». Вставая за новой порцией кофе, я отвесил брату подзатыльник. Вот болтун. Хотел уже прочитать Щеглу целую лекцию на тему, как уважительно общаться с братом, потому что он старший и снабжает тебя карманными деньгами. Но тут мой телефон пискнул, оповещая о новой СМСке. Настроение резко взлетело до отметки плюс 100. Я заулыбался, игнорируя Влада, горланившего любовный романс. «А ты бы, драгоценный племяш, не рассказал нам о своих одноклассниках? С кем ты там общаешься? Про Лилю мы уже наслышаны. У нее же еще сестренка есть». Я понял, что Ника решила не сообщать Владу о Яне. «Ага, Янка». «Ну и как, она тоже клевая девчонка?» Не унималась Ника. Я незаметно для Влада пихнул Нику ногой под столом. Она только захихикала. «Блин, вот что она задумала». «Ну, вроде клёвая. С Лилией они очень похожи внешне, а так разные. Янка, зубрилка, отличница. Красавица, фигурка супер. Ее пацаны на свидание зовут, а она отказывается. За месяц, что с нами учится, еще ни с кем не начала встречаться. На переменах книги читает и в инете висит. А между прочим, Борька Козловский из Б уже всем пацанам объявил, что к Новому году она с ним будет. Клеится к ней короче. На последнем заявлении брата во мне проснулась ревность. «Чё еще у вас там за козлик?» «Ага, кто там к моей девочке клеится? Ноги вырву, скажу, что так и было». «Ну, я так думаю, это дело поправимое», — не унималась Ника. «Я про то, что я на свидание отказывается. Да ведь, Алекс?» Я молча пил кофе и набирал Яне смс-ку. «Меня нет, я в танке». «Не понял», — возмутился брат. «Я ж говорю, Янка скромница, амурами не интересуется. Для нее учеба важнее. Еще она вроде тренируется где-то. Не знаю, правда, чем. Кстати, Алекс-то при чем тут?» «Ой, Влад, хватит тупить. Ты с утра совсем туго соображаешь. Ничего странного не заметил? Брат завтраком кормит, настроение хорошее, смсит. А я тем временем намеки тебе кидаю о твоих одноклассниках. Точнее, об одноклассницах расспрашиваю». «Вот же ты, чертяка! И когда успел?» Влад стукнул меня по плечу. «Респект. Янка мне нравится». Я тяжело посмотрел на брата. «Не понял?» «Расслабься, как друг нравится». «Не знал, что ты у нас такой ревнивый, Отелло. Ну, рассказывай, где познакомились? Свидание уже было? И как она целуется?» «Господи, вот не хотел ничего ему рассказывать. Знал, что начнутся расспросы». «Да рассказывать нечего пока. Вечером свидание». «Но тебе не скажу, где. Придешь и все испортишь. Так что, дудки, сиди дома». «Ой, какие мы грозные!» Посмеявшись, Влад серьезно добавил. «Ты про Козловского не забывай. Он скотина та еще. Пакостя строит на раз». «Ладно, разберемся. Я к себе. Владик убирает посуду». В комнате на моей территории царил идеальный порядок. Но почему-то остальные жители нашей квартиры считали, что у меня тут хаос. Из чего бы это? Непонятно. У меня же все на своих местах. Вот компьютерный стол. Он же на месте. Подумаешь, слегка завален книгами и бумагами. Или вот полки. Там тоже все в ажуре. Ага, а это что? Ах, да. Да это же моя кофта. Я ее вчера искал. Я полез в шкаф в поисках одежды для моего вечернего рандеву. Чтобы такого надеть. Ладно. Джинсы вытерты с карманами и порезами. Футболка без рукавов. Кеды и, наверное, капюшонка не помешает. Вроде готов. В рюкзак закинул ноут, книгу. На часах уже 12. Нужно еще по городу помотаться, заскочить к Севе. Захватив кепку, зашел на кухню. Мои еще завтракали. Внимательно посмотрел на Влада. Поймал его взгляд. Кивнул на Нику. Влад все понял, без вопросов кивнул. Я вынул из портмоне несколько купюр, положил на полку. Влад улыбнулся, состроил глазки, как у побитого щенка. Я усмехнулся, вынул еще пару купюр. Вот за что я люблю этого мелкого вымогателя. Сам не знаю. По негласной договоренности один из нас каждый вечер проводил с Никой, если у нее не было планов. Сегодня была моя очередь, но так как у меня свидание, Влад сегодня с Никой. С тех пор, как не стало наших родителей, вся ответственность за будущее Влада и Ники на мне. Чем мелкие пользуются. Правда, всегда знает рамки дозволенного. Выходя, вспомнил, что сегодня дядя Марк ждет Нику на прием. Отец еще со школьной скамьи дружил с Марком Вениаминовичем Шмидт, гениальным врачом. Это для всех он был Марком Вениаминовичем, а для нас просто дядей Марком, к которому можно было обратиться в любое время дня и ночи по любому вопросу. По совместительству он был лечащим врачом Ники. «Я вернусь часа через два. Поедем к дяде Марку. Так что собирайтесь». Уже из коридора крикнул я и вышел из квартиры.